председатель рабочей партии Венгрии и председатель организации атеистов, диалектических материалистов, атеистов Италии, являющийся председателем Итальянского комитета по изучению идеи Сунгун за независимость и суверенитет, 24 и 25 ноября опубликовали призывление по случаю пятилетия со дня кончины Ким Чен Ира.